Как что, вы уже графом стали? Эван, какой городишко отгрохали? Серьезные люди у вас простыми охранниками служат, а тут я с товариществом вылез. Никак знакомых кого увидели? Я улыбнулся, поощряя купца к дальнейшему рассказу. Не то, чтобы знакомых, помотал купец головой, просто запомнилась одна шебутная пара парней. Довелось как-то раз пересечься по молодости. А вы расскажите, Степан Васильевич, время у меня есть. Сейчас скажу кофе подать. Впрочем, может, сразу на коньячок перейдем. А пока вы рассказываете, глядишь, и я ваше предложение обдумать успею. Так нечего особо рассказывать. Я тогда только-только службу начинал. Дали дирижабль под командование, да и отправили в тьму таракань, в один из пограничных сибирских военных городков. От городка там одно название, меньше сотни жителей. Полтора десятка солдатиков-новобранцев под командованием мунтера, да поле летное на две мачты. Купец благодарно кивнул, принимая бокал с коньяком, и скорее обозначил глоток, чем действительно выпил. Недели через две к нам туда и забросили десяток волкодавов, а мне пакет поступил, с приказом. Нужно их было у границы незаметно высадить, километрах в 100 от нашего городка, и, как назло, непогода разыгралась не на шутку, да такая, что по полю ходили пригнувшись, чтобы не сдуло. Головорезы, как узнали от синоптика, что им дней 5 у нас сидеть придется, так и начали чудить. Сначала со склада бочонок спирта пропал, потом на подсобном хозяйстве под свинка не досчитались, и это при всем том, что замки все на месте каждый раз оставались. А когда старшину нашего нашли запертым в кладовке, тут уж мне, как старшему по званию, пришлось с ними говорить. И как разошлись, ухмыльнулся я, представив себя молодым офицером, попавшим в такую неприятную ситуацию. Присылают в поселок банду головорезов, ни разу тебе не подчиненную, и попробуй с ними управиться. Приказал денег из кассы выделить. Если к суточным помощь на обустройство добавить, да надбавки сибирские, то неплохо выходит. Потом старшему подсказал, у кого из местных охотников можно лосятиной разжиться, и в каких домах про самогон стоит спросить. А на пару шебутных мне потом старшина показал. Толком он их в темноте не разглядел, но отчего-то был твердо уверен, что именно они его в кладовку упаковали. И чем все закончилось? Высадили мы их, где указано, а недели через две от хунхуза-перебежчика узнали, что штаб китайского мятежного генерала, то ли Цзиня какого-то, то ли Цзяня, ночью неизвестные подчистую вырезали. Говорили, что он самовольно власть в провинции захватил, и в нашу сторону расширяться задумал. А вот поди ж ты, какая неприятность приключилась. Случаем, фамилии этой парочки не запомнили. Я, лениво катая бокал в руках, постарался задать свой вопрос, как можно беззаботнее. Такое не забудешь. Когда они представлялись, то все нечетные Петровыми оказались, а четные Сидоровыми. Словно на первый-второй рассчитались. И ведь ни один гад даже не ухмыльнулся, когда фамилию называл. Бывают совпадения, согласился я, благодарно кивнув Киякину. Васта Петров с Сидоровым не опознали. Если что, то купец мне только что грамотно слил пару матерых диверсантов. Товар, насколько я понимаю, штучный и редкий, особой имперской выделки. И должен честно сказать, на моих землях не очень желательный. По крайней мере, у меня разом пропали мысли о том, что было бы неплохо попробовать оставить с десяток ветеранов при себе. Мне они никогда подчиняться не станут. Думаю, нет. Киякин демонстративно поправил густые усы и огладил роскошную бороду, подстриженную по последней купеческой моде. Шапка у меня с низкой тульей, да и фигура уже не та, самокритично признал он, похлопав себя по вполне заметному животику. К тому же стояли они не слишком близко, вроде, как охраняли какое-то помещение под подцепленным над ним дирижаблем. Бог с ней, с охраной, чуть заметно подмигнул я купцу, сообразив, где мне найти столь интересных гостей. Мне этот народ на замену прислали. Думаю, через неделю-другую всех обратно в столицу верну. Давайте-ка лучше к дирижаблям вернемся. Признаюсь, давненько хотелось в столице что-то вроде представительства открыть, но все никак руки не доходили, да и подходящего специалиста не было. Впрочем, может, в дом переберемся, да там и поговорим. Экипаж ваш пусть в гостинице устроится, а вы ко мне. Правда, особых изысков не обещаю. Рюмины у меня гостили, оскудел запасами, а пополнить пока негде. Решаемый вопрос, отчего-то вдруг обрадовался купец, потирая руки и не забыв в удивлении вскинуть брови, показывая, что отметил прозвучавшую фамилию, Люди, как я успел по дороге заметить, у вас в поселке не бедствуют. Даже для города богато одеты. Раза в полтора больше зарабатывают, чем городские. Похвалился я достатком рабочих, а мастера так и вовсе вне конкуренции. Тогда как вы посмотрите на то, чтобы лавку с моими товарами у вас открыть? Помните, должно быть, чем я в Касимове торгую. Отлично помню, Степан Васильевич, жаль, чуть вы запоздали. Поверьте, неделю назад ваших товаров нам жутко не хватало. Впрочем, и без княжича с сестрами найдутся покупатели. Я сам в первых рядах окажусь. Что вы, Олег Игоревич, замахал купец руками, словно мух отгонять решил. Вам я и так все подарю, так сказать, для ознакомления с образцами. Ух, ты, взятка, искренне восхитился я, первая взятка в жизни, да еще за полезное дело. А скажите ко мне, Степан Васильевич, цены в вашей лавке такие же, как в Касимове будут, или ниже? Такие же, как та странно покосился на меня Киякин, а вы какие хотели бы видеть? Да пусть будут, вроде бы легкомысленно отмахнулся я, посмеиваясь про себя. Кое-какие из уроков, преподанные мне тем же князем Гончаровым, я усвоил. Ни одним князьям дано умение словно бы мимоходом обозначать рамки отношений и заранее оговаривать приемлемые условия. Я тоже учусь, и вроде бы успешно. К примеру, Киякин и сам не заметил, как слово дал, что цены задирать не станет, а конкуренты в претензии не будут. Я лавку купца Липатова вроде бы приметил. Доходили до меня слухи, что вы с ним в партнерах. Помилуйте, Степан Васильевич. Какой вы Липатову конкурент? У него самый дорогой чай по 3 рубля за фунт, а у вас самый дешевый с 5 начинается. Так, товар-то какой? Вполне искренне возмутился Киякин. Отличный товар, успокоил я купца, я до сих пор наше чаепитие в Касимове с удовольствием вспоминаю. К тому же Липатову сейчас не до мелкой торговли будет. Я его на управление Камышинской хлебной пристанью поставил. Вот это, дело. С придыханием отозвался Киякин, сумев особенным образом выделить слово и показать его значимость, а князь Гончаров препятствовать не будет. Князь пообещал помощь и содействие. Я с ним и с наместником князем Константином Рюминым в другом проекте в партнерах состою. И куда ж это я с суконным рылом в толоконный ряд? Чуть насмешливо сам себя спросил Киякин. Ровным счетом ни малейшей причины для конфуза не наблюдаю. Только что вы слово правильное нашли. Дело. Люди дела титулами мериться не станут. Это удел бездельников. Так что едем домой, Олег Игоревич, может я все-таки в гостиницу? Полноте, Степан Васильевич, у меня почти все гостевые комнаты пустуют. В одной, правда, граф Игнатьев проживает, это который начальник штаба гвардейского полка его императорского величия, но он, как правило, только к ночи появляется, и поужинав, сразу спать уходит. Так что никто нам не помешает ваше предложение обсудить спокойно. А завтра с утра по поселку проедем. Есть у меня пара готовых помещений, в которых можно вашу лавку устроить. По крайней мере, хотя бы на первое время сойдут. А к весне ближе можно будет и на что-то посерьезнее замахнуться. Да не в том дело. Дочь я одну побоялся оставить. В Касимове сейчас неспокойно, а охраны толковой нынче днем с огнем не найдешь. Разродился наконец-то купец причиной своих отказов. О, Антонина Степановна прилетела. Так это же отлично. Думаю, они с Дарьей Сергеевной найдут, о чем поговорить, и неплохо проведут вечер. Почти искренне выразил я радость. Почему почти? Так мне же потом, на ночь глядя, предстоит клясться и божиться, что я никогда, ни ухом, ни рылом, ни в мыслях, ни в мечтах. ХММ, стоп, про мысли и мечты клятвы отставить. Просто ничего не было, и точка. Короче, правда и ничего, кроме правды, без лишних подробностей. Это не та ли Дарья Сергеевна, что у вас в штурманах была? Хитро прищурился Киякин, и увидев мой кивок, с уважением добавил, ну, вы и хват, Олег Игоревич. Маленькая серебристая точка шумно носилась над аэродромом, время от времени выполняя нехитрые фигуры простейшего пилотажа. Все, как вы заказывали. Максимальная скорость 450 км в час, практически достигнутая высота 5000 метров, бомбовая нагрузка 300 килограммов, докладывал высокий, слегка сутуловатый мужчина осанистому спутнику, генеральские погоны которого скрывал накинутый поверх шинели меховой плащ. КГХММ, раздался позади беседующих мужчин нарочито громкий кашель. Ну, что еще, Панкратов, почти не обернувшись, спросил генерал у одного из своих адъютантов, уже откровенно досадуя, что вопрос с новым самолетом он поручил курировать одному из самых въедливых офицеров, известному своей крайней неуступчивостью. Скорость замеряли на пустом самолете, вылетевшем с половиной заправки топливом. Аналогично производились испытания потолка, на котором самолет продержался всего 2,5 минуты. С бомбовой нагрузкой самолет может пролететь 150-200 километров, в зависимости от ветра, затем наступает точка невозврата, бесстрастно доложил офицер, обходясь без каких-либо шпаргалок. «Это правда?» – холодно поинтересовался генерал у своего собеседника. «В какой-то степени. Видите ли, на макетной модели мы в основном проверяли возможности планера. Могу ответственно заявить, что они оказались на вполне приемлемом уровне. Со дня на день нам обещают новый мотор, и поверьте, самолет существенно превзойдет параметры технического задания. Как человек, я вам верю, но как официальное лицо я всего лишь обязан зафиксировать либо полученный результат, либо его отсутствие. Копию моего заключения вы на днях получите. Единственное, чем я могу вам помочь, это высказанным в конце заключения собственным мнением о том, что вам требуется дополнительное время на доводку вашей модели. К нему обязательно прислушаются. Скажем, 3 месяца. Пожалуй, это предел моих возможностей. Этого вам достаточно? Да, вполне. Через 3 месяца вы нашу птичку просто не узнаете, с преувеличенным оптимизмом отозвался конструктор, и даже сам почувствовал, что радость в его голосе прозвучала фальшиво. Что делать? Что делать? Осталось 3 месяца, а новый мотор до сих пор не готов. Оскар Петрович Мендельсон бегал по кабинету, потрясая взлохмаченной шевелюрой и заламывая руки. «Помнится, в самом начале ты утверждал, что нам и этого мотора хватит за глаза», — меланхолично заметил его собеседник, рыжеволосый боярин Артемьев. «Утверждал», — согласился Мендельсон, воинственно задрав подбородок и поджав губы, отчего его жиденькая бороденка заняла почти горизонтальное положение, и сейчас готов повторить то же самое. «Заодно могу напомнить, что кое-кто обещал мне любые материалы. Где они? Из того, что мне предоставили, я выжал все, что мог. В итоге мы все равно почти на 300 килограмм утяжелили планер. Ты получил лучшие сорта алюминия», — развел Артемьев руками. «Лучшие. А мне не лучшие нужны, а те же самые. Такие же, как предки в этой конструкции использовали». Зашелся в крик конструктор, брызжа слюной в большие фотографии старого чертежа и тыча в них пальцем. И уж тем более они должны быть не в том виде, в каком их поставляют. 3 вида листа и 6 типоразмеров проката. И ни один из них, ни один, не соответствует нужным размерам. Лепи, Оскар Петрович, из того, что есть. Так что ли? Заводчик считает выпускаемый ассортимент достаточным и категорически отказывается его расширять ради мелких партий, в очередной раз напомнил Артемьев о неудачных переговорах с производителем алюминия. Тогда я не знаю, что делать. Если двигатель окажется не готов, то спасти самолет может только чудо. Мендельсон тяжело упал в кресло и безразлично уставился в чертежи, опустив голову на руки. «Я попытаюсь отправить человека в Пермь, на авиамоторный, но когда он вернется, трудно сказать». Поднялся с места боярин, и вслед за ним подскочил его сын, такой же рыжий, как он, но более вихрастый. За весь разговор он слова не произнес, что для него само по себе было подвигом. В связи с тем, что заговор пошел на убыль, а в столице и ее пригородах установился порядок, часть курсантов из местных распустили по домам. Академия, с большим количеством решительно настроенной молодежи, оказалась крепким орешком, и заговорщики дважды сумели это оценить на собственной шкуре. Не только студенческий городок, но и прилегающий к нему район столицы так и не увидели беспорядков. И в первую очередь это была заслуга курсантов военной академии. 2 попытки заговорщиков закончились для них неудачей. Курсанты не только устояли перед штурмующими отрядами, но еще и сами перешли в контратаку, сумев захватить большое количество брошенной техники. Среди получивших отпуск оказался и Григорий Артемьев, рыжий и вихрастый любитель новостей, и по совместительству, жуткий непоседа. «Ты понял, для чего я тебя сегодня взял с собой?» — спросил у сына старший Артемьев, когда они сели в машину и он поднял стекло, отделившее их от водителя. «Нет, отец», — помотал Григорий кудлатой головой, — «все, что я слышал про проект с самолетами, я знаю лишь из твоих разговоров со старшими братьями, и то обрывками. Мне ты никогда ничего не рассказывал. Старших мы не скоро увидим. Пока заговор полностью не подавит, со службы их никто не отпустит. Значит, случись что, придет твоя очередь. История давняя, поэтому начну по порядку. Примерно в твоем возрасте я нашел в нашей родовой библиотеке чертежи самолетов. Даже моих знаний тогда хватило на то, чтобы понять, что пока эти самолеты не взлетят, нужен был алюминий, мощные моторы и еще целая куча отсутствующих мелочей. Я отложил чертежи в сторону, но все эти годы не забывал про них. Когда в стране появились первые самолеты, я нашел Мендельсона. Тогда он был студентом, но уже подавал большие надежды. Прошло еще 4 года, и однажды Мендельсон примчался ко мне с известием, что в стране появился нужный нам мотор, на котором самый легкий из самолетов, из числа имеющихся на чертежах, вполне может взлететь. 2 с лишним года я сам финансировал этот проект, а когда первый образец поднялся в воздух, то мы заключили контракт с военным ведомством. Казалось, денег, полученных от ведомства, должно было хватить. Но тут началась полоса неудач. За месяц мы потеряли оба готовых образца. Один из-за поломки двигателя, а второй из-за ошибки пилота. Третий самолет пришлось делать опять же на свои деньги. На нем и были проведены испытания. Как ты теперь знаешь, не слишком удачные. А что будет, если и через 3 месяца самолет не будет удовлетворять требованиям ведомства? Осознал Григорий размеры надвигающейся угрозы. Потребуют вернуть деньги, которых у меня нет, и мы попадем в черный список. Скорее всего, на этом все наши надежды на государственные заказы закончатся. Так что даже если я найду деньги, это ничего не решит. Кроме армейцев наш самолет никому не нужен, коротко обрисовал отец сложившуюся ситуацию, кажущуюся ему безнадежной. Мы наверняка не единственные, кто пытается сделать самолет для военных целей. Разве нельзя кому-то продать почти готовый проект с уже летающим самолетом? После того, как я у них увел из-под носа заказ военного ведомства, ты не представляешь, какую радость мы доставим нашим конкурентам, стоит нам обратиться к ним с таким предложением, грустно усмехнулся отец. И что ты дальше собираешься делать? Сейчас у нас 2 выхода. Первый – это заложить наше имение и вернуть деньги ведомству. В минусах, как ты понимаешь, проценты банку, по не очень выгодной суде, крушение надежд на государственный заказ и отсутствие перспектив на продаже самолетов. По сути, в этом случае мы всего лишь оттягиваем агонию на срок действия суды. А второй – это признание авиационного товарищества банкротом. Все, что касается самолетов, уйдет с молотка, а репутация рода Артемьевых упадет ниже плинтуса. Сомневаюсь, что нам когда-нибудь дадут подняться еще раз. Правда, в этом случае у нас останутся хоть какие-то деньги на жизнь. Знаешь, отец, скорее всего, ты сильно сгустил краски. Я понимаю, что у тебя сегодня был не лучший день в жизни. Надо пережить неприятности и подумать. Мы с тобой наверняка найдем более достойное решение. Похоже, ты, как и Мендельсон, надеешься на чудо. Но насколько я слышал, беспорядков в Перми хватало. Сомневаюсь, что новый авиадвигатель, который они нам уже полгода обещают, волшебным образом появился на свет сам по себе. Волшебным образом вряд ли, машинально повторил Григорий вслед за отцом, сам еще не понимая, что его зацепило, волшебным образом, волшебным. Отец, нам срочно нужно найти графа Бережкова. Предлагаю заехать к нему на квартиру. Она находится недалеко от академии. Думаю, там знают, где мы сможем найти графа. Глава 41. Учиться, учиться и еще раз учиться. Так завещал когда-то младший брат казненного террориста-бомбиста, ставший под конец своей жизни руководителем государства. Эта его идея, как и многие другие, была воплощена в многотомных трудах, изданных гигантскими тиражами. Довелось мне как-то раз мельком с ними ознакомиться, когда я заболел, и в библиотеке лицея не осталось других, непрочитанных мною книг. Перебирая страницы, ломкие от старости, но отлично сохранившиеся, я пытался проникнуться духом той эпохи. Политика меня не интересовала. Я старался найти то ли зерно, то ли совокупность идей, которые позволили вырастить целые поколения великих созидателей. Они не разменивались по мелочам, громадье планов и титанические свершения. Похоронив социализм, как явление человечества потеряло интерес к великим целям, этакого раздражителя, за которым приходилось гнаться, вслед за ним покоряя космос и развивая фундаментальную науку. Вдруг не стало, и целый мир занялся бытовой рутиной. Отошли на второй план идеи термоядерного синтеза энергии, революционные научные открытия канули в забвение, и человечество, словно не понимая, что потеряло, кинулось улучшать памперсы, жвачку, компьютеры и телефоны. На смену эпохе прорыва пришла эпоха всеобщей деградации и обожествления бытовых товаров. Впрочем, бог с ней, с историей. С высоты лет о прошлом судить несложно. Факты, как говорится, налицо. Личное мнение у всех может быть разное, но никто не имеет права на свои собственные факты. Их можно замалчивать, игнорировать, шельмовать с подтасовкой, но совокупность фактов ни одному злопыхателю не позволит оспорить утверждение, что в период своего расцвета именно социализм когда-то был тем локомотивом, который тянул за собой весь мир, заставляя население планеты сосредоточиться на решении глобальных задач. Размышлениями исторического характера я могу развлекать себя только во время работы с чашами. Кроме их увеличивающегося количества, которое я постепенно наращиваю, особых проблем мне такая работа не доставляет. Ситуация в корне меняется, когда я начинаю учиться. Заветы классика словно оживают, и мне уже не до размышлений. Зубами скреплю, но учусь. Освоение заклинаний, унаследованных от Медведева, процесс не самый приятный. Представьте, что вам вложили в голову зубодробительные формулы из высшей математики, а затем поставили задачи по их практическому применению. От соблазна пробежаться по верхушкам знаний я отказался. Пока нет у меня права тратить целый день на воспроизведение одного-двух новых заклинаний. Случись что, и никто не даст мне даже пары часов, дожидаясь, пока я соизволю по нему шарахнуть чем-нибудь смертоубийственным. Скорость – наше все, и блоки, в которые Савва Савельевич собрал сложные плетения мне в помощь. Вместо часа, который мне нужен сейчас для построения уже изученных заклинаний, мне требуются секунды. Надо только научиться правильно пользоваться сверхсложными магическими техниками. Учусь работать с блоками. Пока не получается. Предок, устроившийся у меня в голове, помогает, выкладывая мне блоки, словно на блюдечке, а у меня плавятся мозги, не в силах разом принять весь объем плетений. И это всего лишь в десятке заклинаний, которые я себе наметил, как первоочередные. Научусь быстро работать с ними, и уже могу считать себя состоявшимся архимагом-новичком, способным по крайней мере убедительно ответить на большинство возможных угроз от своих маститых коллег, твою дивизию. Огорченно выдохнул я и махнул рукой, собираясь развеять неполучающееся заклинание, которое я попытался было собрать на скорость. «Бух!» — ответила магия, и лед в километре от меня взорвался сотнями всполохов. «Не понял. Позавчера у меня это заклинание уже было опробовано удачно. Если что, это тот же самый метеоритный дождь в его изначальном, я бы сказал, классическом варианте. Без переделки в лед. 3-4 сотни сгустков высокотемпературной огненной субстанции, накрывающих квадрат примерно 200 на 200 метров. Пожалуй, это самое простейшее заклинание для начинающих архимагов, бьющие по площади. Именно его творчески переработал Медведев, заменив магию огня на лед и прицепив к нему дополнительные блоки, увеличивающие силу заклинания и дополняющие его разрушительный эффект волной адского холода. Насчет точного названия дополнительного эффекта ничего не скажу. Как по мне, так адский холод – это полная чушь. На сковородках, вымороженных до ломкости металла, не особо пожаришь кающихся грешников. Наверняка существует иная версия перевода названия рун, мне неизвестная. До сих пор не понимаю, что подвигло меня на повторы. Пробовал по наитию. Твою дивизию. Бух. Твою дивизию. Бух. Так, стоп. Три раза подряд заклинание сработало на фразу и жест. Почти моментально. Вербальную магию критикуют все, кому не лень. Принято считать, что в схватке магов, маг-вербалист изначально обречен на проигрыш из-за своей предсказуемости. Теорию я знаю. Другое дело, что я не готов с ней согласиться. Классическая вербалистика выглядит более сложно. По крайней мере, то, что нам показывали в лицее и академии специально приглашенные мастера-вербалисты, смотрелось, как достаточно сложный ритуальный танец, сопровождаемый словесной абракадаброй. В сравнении с теми мастерами, танцор из меня никудышный. Красоты, прямо скажем, никакой. Махнул рукой и выругался при этом, и в итоге, бух, и оно сработало. Гениально, ёпрст. Теперь бы разобраться, как я, а может и сущность, привязали это заклинание к вербалистике. Не буду говорить, что я понял, как можно привязывать заклинание к вербальным жестам и словам. Нам, графам и начинающим архимагам, врать не к лицу. Нифига я не понял, если по правде сказать. Тем не менее, к концу дня у меня в арсенале были следующие заклинания: «Твоя дивизия, работающая по площади комета, уже знакомое заклинание, вполне подходящее для зимней рыбалки и пробития основательных прорубей в метровом льду, и бумс, офигенская оглушалка, к счастью испытанная мной на значительном удалении от себя, очень быстрая и громкая, настолько громкая, что недалеко от себя я ее использовать не рискну. Я этим заклинанием метров на 200 с лишним шарахнул, а потом минуты 3 пальцами в ушах ковырял, пытаясь понять, слышу я что-нибудь или нет. Оглушила на совесть. Окажись я рядом с местом взрыва, сейчас лежал бы в отключке, пуская розовые пузыри из носа и ушей. Контузия – вещь серьезная. Хорошему состоянию здоровья ни разу не способствует. Жило когда-то у нас на селе двое контуженных. Один так ничего и не слышал толком до конца жизни. Чуть ли не в ухо ему внуки кричали, если что-то спросить хотели, да и голова у него частенько тряслась. Вроде бы казалось, освоил ты 3 заклинания далеко не простые, можно сказать, высшего уровня сложности. Пусть и не так, как хотел, а слегка непривычно, но это же детали. И угомонись, отлично день провел. Так нет ведь, меня опять на подвиги потянуло. С чего-то мне вдруг показалось, что сейчас будет правильно попробовать модифицированный медведевым метеоритный дождь, обрезав дополнительный блок, отвечающий за повышение напряжения. Надо его переименовать как-то, а то сам запутаюсь. Точно могу сказать, что магия на меня, как наркотик действует. Чересчур увлекаюсь, и всякую осторожность теряю. Ну и попробовал. Током на этот раз не било, а к щекотке и мелким щипкам я уже вполне привык. Зато на этот раз я смог сам увидеть, как собираются тучи, и начинают стягиваться, образуя в небе гигантскую воронку. Кобздец. Почти печатно выразил я свои впечатления, ткнув пальцем в небо. Надо сказать, необдуманно и преждевременно высказался, а очень поспешил, и с пальцем поторопился. Откуда-то пришло понимание, что у меня в моем архимаговском арсенале появилось 4-е заклинание. Никогда не догадайтесь, каким словом обозначенное. Угу. Заклинание «Кобздец» заметно слабее того, что на поле бушевало, но так-то ни разу не слабенькое. Тучи вон как бодро тащит, даже дирижабль чей-то прихватило до кучи. Упсес, и точно, небольшой пассажирский дирижабль боком идет ко мне и его вот-вот в разрастающуюся воронку затянет. Без ложной скромности хочу отметить, что экстренное прекращение работы заклинания у меня получилось на редкость удачно. Дирижабль крутануло вокруг себя всего лишь один раз, почти не помяв. Если раньше он выглядел как прямой огурец, то теперь стал, как не очень прямой. То, что для огурца не важно, для экипажа дирижабля оказалось неожиданностью. В конце концов они сообразили, что изменившуюся геометрию баллонов можно компенсировать боковыми маневровыми пропеллерами-вентиляторами. Раз нет протечек, то поломанные шпангоуты еще не повод для паники. Немного порыскав при выборе курса, экипаж смог подобрать нужный режим компенсации, и дирижабль медленно поплыл в мою сторону. Дожидался я незнакомцев без особой радости. Кривая ухмылка на лице, щит, наброшенный на подошедший катер и заготовленный бумс тому свидетели. Сидя рядом с Ираклием, я заранее настроил себя на подлетающие неприятности и был готов их отразить. «Олег, Олег Игоревич, это я, Гриша Артемьев. Мне надо с вами поговорить», – заорал в жестяной рупор знакомый мне рыжеволосый однокурсник, чуть ли не по пояс высовываясь из открытого люка гондолы. «Следуй за мной», – проворчал я, опускаясь на сиденье и дал пилотам дирижабля отмашку рукой, показывая курс. Сил на развеивание оглушающего заклинания у меня уже не оставалось, и я попросту отправил бумс в сторону ближайшего леса. Надеюсь, популяция ворон на моих землях при этом пострадала незначительно. Правда, у Гришки рупор из рук выпал, ну так это небольшая потеря, копеечная. 25 января того же года. Зимний дворец Его Императорского Величества. Утренний прием. Ваше Императорское Величество. Довожу до вашего сведения, что с заговором покончено. Молодцеватый генерал армии князь Феоктистов, по мнению большинства придворных, особым умом не отличался. На его счету не было побед, добытых дорогой ценой. Кроме громкого, зычного голоса он обладал лишь немногими маловажными талантами. Генерал не любил напрасных смертей и нижестоящих военнослужащих, искренне ненавидел недобросовестных поставщиков и был отличным кулачным бойцом. Желающих поставлять армии товар с гнильцой генерал бил лично. Число недобросовестных купцов, отмеченных орденом Феоктистова, а попросту шикарными бланшами под обоими глазами, уже давно перевалило за сотню. Жаловаться на него было бесполезно. Даже государь, когда к нему все-таки прорывались с такими челобитными, и тот всего лишь начинал сетовать на мягкость российских законов, вслух вспоминая, в каких странах за такие прегрешения отрубают руки, а в каких и вовсе не мелочатся, начиная с головы. Вот как, а мне еще вчера докладывали, что кое-где в Сибири неспокойно, на Ямале чуть ли не целое логово заговорщиков обнаружено и до сих пор существует, и под Рязанью вчера воинский эшелон обстреляли, достаточно холодно заметил государь, внимательно отслеживая усмешки придворных. Наверняка кто-то из них подсказал Феоктистову идею скоропалительного доклада, рассчитывая, что это рассердит императора, а там, глядишь, и пропадет генерал из списка любимчиков. Перестанет мешать в решении вопросов с армейскими поставками, а то такие деньжища из-за него мимо рук проплывают. Я докладываю с точки зрения дальнейшего использования регулярной армии. С оставшимися заговорщиками вполне справятся соответствующие службы, если их на время усилить десантниками. Разумное предложение, генерал, ответил государь, переглянувшись на коротке с князем Обдариным Тверским, можете объявить, что послезавтра армия возвращается на зимние квартиры. А вас, князь, я попрошу задержаться после приема. Не поторопились ли мы с армией? Поинтересовался император у Обдарина, когда прием был закончен и они оба перешли в малый кабинет, наказав, чтобы их не беспокоили. Справимся. Десант, пилоты, гарнизоны на местах, сил более чем достаточно. Крупные фигуры мы уже все повыбили, а мелочь сама начала разбегаться. Пора над следующими шагами думать. Ты опять про Боярскую думу начинаешь? Про нее, родимую. Понимаю, что крику много будет, но больно уж момент подходящий. По второму разу сейчас никто голову не поднимет, чтобы под один гребень вместе с заговорщиками не подстригли. Опять же списочек у меня замечательно имеется. Глядя на него, так и хочется сказать, что это думцы у нас во главе заговора стояли. Не дума получается, а гнездо осиное. Чисто сборище смутьянов. Самое время бояр переименовывать, и с дворянством их уравнять. По большому разнице и сейчас между ними особой нет. Разделить их на дворян поместных и служивых, да и хватит с них. А там пусть поместные дворяне при служивых хоть что-то против власти вякнут на том же дворянском собрании. Вмиг укорот получит. Те, кто кровь за государя и отечество проливали, церемониться не станут. Ишь, размахнулся. Огладил государь ухоженную бородку, глядя на разошедшегося князя с насмешливым прищуром, ты так того и гляди совет князей расформируешь. Ну, не то, чтобы расформирую, но планы имеются. Так поделись, облегчи душу, уже откровенно улыбнулся государь, даже не пытаясь скрыть усмешку. И поделюсь, тряхнул головой Обдарин, пододвигая стул ближе к столу, только уж не обессудь, если нестыковки какие заметишь. План буквально этой ночью в голову пришел, и некоторые детали в дополнительной проверке нуждаются, но опять же время поджимает. Впрочем, слушай, перестав улыбаться, государь решительно отодвинул лежащие на столе бумаги, заранее освобождая место для хорошо знакомой папки, появившейся в руках князя. Влияние на совет мы потеряли после смерти твоего дяди и ухода с поста главы совета князя Артищева. Князья их по-настоящему боялись и предпочитали уж если не в друзьях их иметь, то хотя бы не в контрах с ними быть. Сейчас наших людей в совете четверо. Два старца, над которыми все чуть ли не в открытую посмеиваются, твой брат и я. Своего брата ты знаешь, он человек добрый и мягкий. Хорошо, хоть племянник твой, Антон, вроде не в отца пошел, да и племянницы, девицы крайне решительные. Мда, ну, о них чуть позже. И кто у нас остается? А остаюсь я, глава имперской службы безопасности. Грозно звучит, должно шок и трепет вызывать. Но нет, не боятся меня князья. И причина тому простейшая. За все время твоего правления ни один князь и ни один глава клана не то, что пред судом не предстали, так даже следственное дело по их преступлениям мне не дали завести. Только в мое правление, ревниво отозвался государь, у твоего отца немногим лучше было, успокоил его Обдарин, один отравитель, всю семью отправивший на тот свет, да ревнивец, испепеливший беседку, в которой его жена с другим князем укрылась. Только за такие убийства совет лишил двух князей титула и отдал их правосудию. Мне нужно объяснять тебе, отчего у нас князья над законом оказались. Не смог сдержать государь кривую гримасу. С избытком вольности себе одаренные выговорили, когда еще перед его дедом впервые встал вопрос о создании государства, и пришлось ему соглашаться, иначе ни о каком объединении княжеств в одну империю и речи бы не было, а с князьями и вовсе непотребство получилось. Многое они могут себе позволить, а управа на них только через совет князей. Тот самый совет, на который нынче даже у него, у императора, нет серьезных рычагов воздействия. Империя пока не так богата, чтобы каждому князю по персональной кормушке можно было дать, покупая его лояльность. Но с советом что-то нужно предпринимать, и срочно. Если начнут князья препоны чинить, то многое из задуманного на долгие годы растянется. Та же реформа боярства, пока одобрение совета не получит, так и останется на бумаге. Создадут князья комиссию для изучения вопроса, дадут ей срок в 2-3 года, а затем вернут проект с такими купюрами, что и смысл реформы пропадет. И ладно бы, только с одним боярством проблема была. Причины известны и понятны, как и то, что ситуацию с советом пора начинать менять. И менять так, чтобы до князей дошло, что это надолго. Поэтому я предлагаю начать с Антона Рюмина. Нужно ввести его в совет князей. Князь словно прочитал мысли государя, озвучивая их, но решение предложил более чем неожиданное. «Тюю, даже боюсь предположить, что ты сегодня пил на ночь», — с заметной тревогой отозвался государь, вглядываясь в лицо князя. «С виду вроде нормальным выглядишь. Переутомился, отдохнуть бы тебе не мешало. Так я и знал. Сейчас ты среагировал на новость так же, как и князья к ней отнесутся. А стоило бы ее разобрать на составляющие. Что сложного в том, чтобы Антона из княжича сделать князем? Он совершеннолетний. Земель свободных мало, так я почти ничего не потратил из тех, что нам даром достались, когда с кланами договаривался. Под конец и вовсе можно было взятки брать. Предлагали, знаешь ли, за поручения достойные, чтобы удаль свою шакалью показать, пока враги не кончились. Сам знаешь, какая стая за победителем выстраивается, прибыли награды почуев. И почему не брал? Отчего же сразу и не брал? Мне по должности положено. Те, что по чину были, сам взял, а с подношениями пожиже к заместителю отправлял. Пожалуй, на пару приютов сиротских, тех особенных, о которых как-то рассуждали, мы с замом набрали. Пора тебе своих янычаров заводить, а то с твоим казначейством еще лет на 10 вопрос затянется. Абдрин сознательно отвлекся на постороннюю тему, давая императору время на раздумья. Начни он давить, и отмахнется государь, осерчав. А ждать, когда он остынет, и второй раз выслушать согласится, некогда. Обстоятельства так сложились, что приходится поторапливаться. Доброе дело, сотня другая верных людей никогда не помешают. Чуть повеселел государь, а в твоей задумке с Антоном я пока резонов не вижу. Слишком он молод. Ты предлагаешь безо всякой подготовки бросить его в серпентарий. Его там попросту сожрут, а нам один дополнительный голос в совете никак не поможет. Я уже как-то раз говорил, что Антон не один, мягко напомнил князь. Помню, но кто графа Бережкова пустит на совет князей? Пожал плечами государь, выделив титул Бережкова голосом. Графа не пустит. А вот князь Бережков там по праву место займет, пожал плечами Абдрин, словно объясняя какую-то незначительную мелочь. Угу, и его в тот же день вызовет на дуэль любой из князей, и убьет. Допустим, Антона может и не тронут. Как-никак, он мой родственник и маг не из последних, а с Бережковым церемониться точно не станут. Заранее могу предсказать, что он и дня не проживет, если каким-то чудом на совете окажется. Возможно, государь еще что-то хотел сказать, но вовремя остановился, заметив знакомый блеск глаз и ехидную улыбку на лице князя, вытаскивающего из открытой папки стопку фотографий. «Надеюсь, я смогу увидеть хоть одну такую дуэль», — мечтательно закатил глаза Абдрин, подавая правителю снимки. Пока государь перебирал фотографии, удивленно заломив бровь и пытаясь понять, что он видит, на стол легли рукописные листы, которые князь молча подтолкнул к собеседнику, предлагая ему самому ознакомиться с первоисточниками.